Четвертое. Она была в черном, но выглядела так эффектно, что мысль о трауре как-то не приходила в голову. Блестящие гривы пепельных волос и челка, голубые веки, потрясающие ресницы, идеально гладкая кожа. На ней были бриллиантовая брошь, браслет и серьги. Соня остановилась прямо у порога. «Извините за вторжение», — сказала она. «Я так понимаю, вы из полиции?» «Правильно понимаете», — ответил Олейн. «Мисс Оренкорт, она самая». «Добрый день, это инспектор Фокс». «Послушайте-ка», — мисс Оренкорт двинулась к ним профессиональной сценической походкой. «Хотелось бы знать, что здесь происходит. У меня, как и у любого, есть права, и я их должна отстаивать, не так ли?» «Вне всяких сомнений». «Спасибо, очень любезно с вашей стороны. В таком случае, быть может, вы скажете, кто пригласил вас в покое моего покойного жениха и чем вы тут занимаетесь?» «Нас пригласила его семья, и занимаемся мы своей работой». «Работой? И что же это за работа?» «Впрочем, можете не отвечать, — сердито продолжала мисс Оренкорт. — Я и так знаю. Они что-то затевают, верно? Решили отделаться от меня. Итак, в чем дело? Хотелось бы знать, выкладывайте, в чем дело?» «Для начала скажите, как вы узнали о нашем приезде и почему решили, что мы офицеры полиции?» Опершись о локте, она села на кровать, и волосы ее упали на плечи. Позади алело расстеленное стеганое одеяло. «С чего это ей вздумалось стать театральной актрисой?» — подумала Лейн. «Ей бы гораздо больше подошла роль модели на обложке журнала». Соня лениво перевела взгляд на ноги Фокса. «Да и так понятно, что вы из полиции. Посмотрите на башмаки своего дружка, смех да и только». «Что скажете, приятель?» — пробормотал Олейн, перехватывая взгляд Фокса. Тот откашлялся. «Туша, с юной дамой, да еще с таким острым зрением, мне мало что светит. Как думаете, сэр?» — осторожно вымолвил Фокс. «Ладно, хватит», — оборвала его мисс Оренкорт. «Так в чем все-таки дело? Решили, что ли, что в завещании что-нибудь не так? Или что-то еще? Из чего это вы принялись рыться в ящиках моего покойного жениха? Выкладывайте». «Боюсь, вы неправильно оцениваете ситуацию. Все наоборот», — сказала Лейн. «Мы на работе, и часть этой работы состоит в том, чтобы задавать вопросы. И уж поскольку вы здесь, мисс Оренкорт, не соблаговолите ли ответить на один другой?» Олейн отметил, что она смотрит на него, как смотрит на чужака, какое-нибудь животное или совершенно лишенный детских комплексов ребенок. Вряд ли от нее можно добиться чего-нибудь, кроме безупречно артикулированных звуков. Его передергивало всякий раз, как он слышал ее диалект кокни с гортанными обертонами, а также фразы, само построение которых казалось совершенно фальшивым, словно она отказалась от своего естественного выговора ради плохо усвоенного кинематографического жаргона. «Всем на сцену!» — защебетала она. «Смотрите-ка, и что же вас интересует?» «Завещание, например». «С завещанием все в порядке», — отрезала она. «Можете хоть весь дом вверх дном перевернуть. Хотите, полезайте в дымоход. Другого завещания все равно не найдете, это я вам говорю, уж я-то знаю». «Откуда такая уверенность?» Соня небрежно откинулась на спинку кровати. «Ладно, так уж и быть, скажу. Когда я пришла сюда в тот вечер поздно, жених мне последнее завещание и показал. Он вызвал старика Реттисбона и двух свидетелей, они подписали его, и он мне показал, чернила еще не просохли, а старое сжег в камине вот здесь». «Ясно. Вот так-то», — она немного помолчала, разглядывая ногти, покрытые лаком. «Людям кажется, что я бесчувственная, а на самом деле я очень переживаю, честно. Он был такой славный. И когда девушка собирается замуж, и все так хорошо и чудесно, каково, если все так оборачивается? Ужас! И пусть говорят, что хотят, мне все равно». «А как он выглядел? Плохо?» «Все об этом спрашивают. И старуха Полин, и Милли... Талдычит и талдычит одно и то же. Честно, надоело уже. Ничего особенного, обычный приступ, и настроение какое-то не то было. А что удивительного, ведь он так наелся, ну а потом вся эта история. Я подала ему горячего молока, поцеловала на ночь. Ему вроде лучше стало, и это все, что я знаю». «А он пил горячее молоко, пока вы с ним оставались?» Она небрежно переменила позу и, прищурившись, посмотрела на него. «Точно, пил, и пил с удовольствием. А лекарства? Он сам себе приготовил микстуру, но отставил в сторону. Я говорила ему, будь хорошим мальчиком, выпей. Но он сказал, что немного выждет. Может, его животик и так поправится. Потом я ушла». «Хорошо, мисс Оренкурт», — Лейн засунул руки в карманы и внимательно посмотрел на нее. «Вы были искренни со мной, я последую вашему примеру. Вы спрашивали, чем мы тут заняты. Скажу, наша работа, или, во всяком случае, важнейшая ее часть, состоит в том, чтобы выяснить, зачем вы устраивали все эти ребяческие розыгрыши, да еще так, чтобы подозрение падало на внучку сэра Генри». Она вскочила на ноги так стремительно, что Алейн буквально физически почувствовал, как у него напряглись нервы. Она стояла почти вплотную к нему, нижняя губа выпятилась, ниточки бровей сошлись в струнку. Она походила сейчас на рисунок в мужском журнале, иллюстрацию к рассказу о взбунтовавшейся мебели в спальне. Вот-вот какая-то реплика сорвется с губ, вернее, из зажатого во рту воздушного шара. «Кто сказал, что это я?» — требовательно спросила она. «В настоящий момент я говорю», — сказала Лейн. «Смотрите-ка, начнем с лавки мистера Джунипера. Вы ведь не будете отрицать, что покупали там малину?» «Вот вонючка», — задумчиво сказала мисс Оренкурт. «Ну что за тип? Никакой не джентльмен, доложу я вам». Выпады против мистера Джунипера Лейн пропустил мимо ушей. «Далее», — продолжал он, — «краска на перилах». Она была явно удивлена. Лицо внезапно утратило всякое выражение, превратившись в маску со слегка расширенными щелями для глаз. «Минуточку», — проговорила она. «Забавно», — Алейн молча выжидал. «Слушайте, вы что, с молодым Сэдди виделись?» «Нет». «Ну, это вы говорите», — пробормотала она и повернулась к Фоксу. «А вы что скажете?» «Нет, мисс Оренкурт», — вежливо покачал головой Фокс. «Ни я, ни главный инспектор с ним не виделись». «Главный инспектор? Хо-хо!» Алейн заметил, что она посмотрела на него с большим интересом и догадался, что последует далее. «То есть большая шишка, так я понимаю. Главный инспектор, как там его?» «Что-то я не очень расслышала имя. Если Алейн и питал какие-то иллюзии относительно того, что Соне неизвестно его отношение с Трой, то стоило ей повторить его имя, прижать ладонь ко рту, воскликнуть «хо-хо, вот это да!» и залиться безудержным смехом, как они рассеялись. «Извините», — успокоилась наконец она. «Но забавно же, право, забавно. Нет, подумать только, оказывается, это она. Ну да, конечно, вот откуда вы узнали про краску на перилах. А мистер Седрик-то здесь при чем?» «Нет уж, меня на слове не поймаете», — заявила мисс Оренкурт. «Да, и Сэдди, если уж на то пошло, я не выдам. У него у самого рыльца в пушку, и если он меня кинул, значит, вообще чокнулся. Многое, между нами говоря, хотелось бы узнать. Для начала, что это за история с книгой? Какой в этом смысл? Кто здесь не в себе, я или все остальные? Смотрите, кто-то кладет эту задрипанную книжонку в блюдо с сыром и подает на обед». «А когда она находится, что делают эти полоумные? Глазеют на меня, будто я во всем виновата. Чушь, доложу я вам. А книжка-то, сама книжка какова? Написал какой-то чудик и о чем? О том, как не дать людям сгнить после смерти. Животики от смеха надорвешь. А когда я говорю, что ни при чем, что они делают?» Полин начинает заламывать руки. Дейси говорит, «Мы не такие дураки, чтобы думать, будто ты сама в петлю полезешь». А Милли что-то вякает в том смысле, что знает, что я читала эту книжку, а потом все уходят, словно я какая-то прокаженная, и я остаюсь одна со своими мыслями, кого надо запереть на ключ, меня или их всех. А на самом деле вы видели эту книгу прежде или нет? Да вроде попадалась на глаза, начала она, но вдруг насторожилась и, переведя взгляд с Алейна на Фокса, осеклась. Нет, не помню. И о чем она, тоже не знаю. Я вообще-то по части чтения не очень, — скучно добавила она, помолчав немного. «Мисс Оренкурт», — остановил ее Алейн, — «можете вы без обиняков сказать мне, имеете ли вы или нет какое-либо отношение к розыгрышам, кроме тех, о которых мы с вами уже говорили. Я больше не собираюсь отвечать на ваши вопросы, не понимая, что здесь происходит. Девушке надо ухо востро держать. Мне-то казалось, что в этой шайке полоумных у меня хоть один друг есть, но теперь начинаю думать, что он-то меня и подставил. «Надо полагать, — устало заметил Алейн, — что вы имеете в виду сэра Седрика Анкреда». «Сэра Седрика Анкреда», — со скрипучим смехом повторила мисс Оренкурт. «Еще один баронетик выискался. Вы уж меня извините, но это шкуром насмех». Она повернулась к ним спиной и вышла, оставив дверь открытой. Они слышали, как, удаляясь по коридору, она продолжала театрально смеяться.